Пророк Иезекииль о наказании народа. Здравствуйте, братья и сестры. Мы с вами прочтем небольшой отрывок из Писания, а потом поговорим о том, что прочли. Мне кажется, это очень имеет тесное отношение к нашей повседневной жизни. Это книга пророка Иезекииля, глава 9. Речь идет о готовности Бога наказать еврейский народ, остающихся в Иерусалиме, за различного рода беззакония, и он, Господь, в духе берет Иезекииля, чтобы показать ему основания для своих жестких действий по отношению к живущим. Они приходят в Иерусалим, туда Господь приводит Иезекииля, и громкий голос слышит Иезекииль: «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. У каждого в руке губительное орудие. И между ними некий человек, одетый в льняную одежду писца. И у него прибор при поясе для того, чтобы писать. И слава Господня в это время спускается с Херувима, там в видении Иезекииля, и призывает Господь Бог одетого в человека в льняную одежду и говорит ему: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершенных среди него, сделай знак». Далее речь идет о том, что те, которые не будут иметь знака на челе своем, будут истреблены за различного рода мерзости. А мерзости подробно описываются в предыдущих главах. Что вам напоминает это, братья и сестры? С одной стороны, наверняка напоминает вам историю выхода из Египта, где объектом Божьего гнева были египтяне, и тоже спасались евреи от гнева Божьего через знак. Кровь пасхального агнца использовалась как помазание для косяков дверей, и ангел-губитель проходил мимо жилищ, на которых был знак спасения. А здесь уже объектом гнева Божия являются евреи сами, но не все, а та часть, которая не помазана специальным знаком, не обозначена на челе своем. И тоже есть некий знак спасения, и гнев уже идет на массу израильтян, исключая некого священного остатка. На что еще это похоже? Похоже на полиэлей на наш. Потому что мы, когда совершаем полиэлейные службы, то мы совершаем в середине богослужения, перед началом канона и при пении канона, целование образа праздничного и помазание человека елеем. Человек, одетый в священническую одежду, не в одежду писца, но в священническую одежду, совершает, однако, похожее действие на то, что делали ангелы тогда в Иерусалиме. На челе человека ставит знак, знак Иисуса Христа, которым есть крест Господний, знаменует лоб человеческий знаком Господним. Это священный обычай в церкви, который существует издавна, и он, кстати говоря, духовно изображен и в других книгах Священного Писания, в частности, в Откровении Иоанна Богослова. Так, описывая в последней уже главе Откровения будущую жизнь Небесного Иерусалима, говорится о том, что ничего там не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, то есть Божие, и имя его будет на челах их. Начертанное имя Божие на челе человеческом. Это некая антитеза тому, что будет делать Антихрист с людьми. Он будет впечатлеть их лбы и правую руку знаком имени своего, числовым знаком своего имени. А Господь Бог желает запечатлеть человека своим знаком. И это символически уже совершается ныне через изображение знака креста на человеческой голове, на лбу, на седалище ума, каким является человеческий разум. Все это тем более интересно, что человек, крестящийся, изображающийся крестное знамя, должен знать, что в древности крест изображался именно на лбу. У нас с тех пор сохранилось такое выражение, как «лба не перекрестит». А человек, который вот, не поднимается у него рука для того, чтобы совершить крестное знамение. Действительно, человек раньше крестился, церковь раньше знак креста совершала через знаменование крестом лба, это делалось одним пальцем, или же большим, или указательным. До сегодняшнего дня в западной церкви, у западных христиан есть обряд причтения Священного Писания, они крестятся большим пальцем – лоб, потом уста и потом сердце. Это древняя апостольская традиция, которая распространена вот в тех областях. У нас ее нету. Греки нас этому не учили, когда мы принимали веру. Это вполне, повторяю, апостольская традиция. И стоит сказать, что нам с католиками не стоит спорить о том, как креститься правильно – пятернёй или двоеперстием, или троеперстием, справа налево или слева направо – это не предмет для споров. Потому что и то, и это есть апостольская древняя традиция, освященная столетиями, имеющая и та под собой догматические основания. Гораздо важнее, что и те на себе крест знаменуют, в отличие от других христиан, протестантствующих, которые не изображают на себе крестного знамени. У крестного знамени своя длинная история, у двоеперстия есть своя история. Оно возникло против монофизитства, где два перста изображали собой двуприродность Христа, Бога-человечества Христа. и свою историю троеперстия. Но сейчас как бы мы не погружаемся в историю споров о способе изображения креста, а говорим о том, как крестились в древности. Вполне согласно с библейским откровением, Тертуллиан еще пишет в первом веке, что мы знаменуем крестом лоб. Об этом многие другие также писали. Знамение креста, братья и сестры, в данном случае на лбу начертанное, есть символическим изображением, повторяю, знака Господа, то есть Иисуса Христа, и совпадает как бы по смыслу с именем Бога нашего. У евреев, оказывается, в синагогальный период их молитв, в предапостольский период их молитв, был обряд начертания на челе имени Божия. Но они не писали полностью на челе человеческом это имя, но писали символически, изображали первую и последнюю букву еврейского алфавита. Писали букву Алиф и букву Тав. Здесь есть много мудрости, потому что мир становится понятным для человека благодаря разуму, который Бог человеку подарил. Человек может познавать окружающий мир. И познавая окружающий мир, человек фиксирует свое знание в слове. Слова же записывают при помощи букв. Таким образом, буквы или алфавит имеют некую священную глубину. Это символ полноты познаваемого мира. Все, что можно познать, можно записать. Все, что можно записать, требует для нас алфавитного использования. И вот они первую и последнюю букву на челе человеческом писали, Алеф и Тав. Это символизировало собой имя Божие и полноту знаний. Кстати, имя Божие, Алеф, буква первой алфавита, всегда символизировало у них именно Господа Бога. Если помните слова Апокалипсиса, Христос говорит, «Аз есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец». То это, в общем-то, созвучные слова вот той самой традиции. Альфа и Омега – это первая и последняя буква греческого алфавита, а Алеф и Тав – это первая и последняя буква еврейского алфавита. Свидетель Дмитрий Ростовский в своем исследовании о книге Иезекииля говорит о том, что буква Тав у евреев писалась в прописях в образе креста. И это еще более смыкает как бы, данный библейский текст с нашей традицией знаменования крестом чела на Палилее. То есть мы пишем как бы, эту букву на челе, изображаем как бы крест. И здесь смыкается все вместе. И апокалиптическое пророчество, и книга Иезекииля, и древнее церковное правило, и спасительное знамение креста, которое для нас является символом победы Господа Иисуса Христа над смертью. Так вот все вместе так интересно сочетается, и одно другому не противоречит. Я говорю это не для того, чтобы мы перестали креститься большим крестом, так называемым, который начертывается от чела до чрева и от правого плеча до левого, не для этого, а для того, чтобы мы почувствовали священную связь многих обрядов, священную связь многих духовных явлений. Вся Библия чудесным образом едина, хотя писали и отдельные книги люди в разные времена, в разных условиях. И обряды Священной Церкви не противоречат Библии, а вытекают из нее, ею питаются. И все это при глубоком внимании представляет собой некую симфонию. Хотя, повторяю, читалось и писалось в разные времена, возникало в разные эпохи, но собранное вместе представляет из себя нечто великое и красивое, и единое. Итак, вот мы начали с чтения Иезекииля, 9 главы, а связали это с крестным знаменем. Лоб мы крестим на нашем Палилее. И все это, оказывается, имеет свое основание и в Евангелии, и в древних традициях предхристового еврейского бытия. И вот, узнавая это, мы можем глубже чувствовать нашу веру, ощущать свое единство с прошедшими поколениями и давать посыл для будущего.